заслыша голосов. Припомню я забытые свидания в три жердочки березовый мосток над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, мосток ушла и сердце боль. Исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь, малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя.